Она не находила ответа. Ей не с кем было поделиться. Всегда веселая и жизнерадостная, сейчас она потеряла интерес к жизни. И чем больше Эжен отдалялся от нее, тем больше она влюблялась в свое имение. Ее маленькая Воронова. Здесь не нужно было играть роль знатной дамы из рода де Сюгюр. Здесь она превращалась в растопчину. Здесь всплывали воспоминания об отце. Софи становилась самой собой. Она уже не скрывала своего предпочтения Нормандии Парижу. Ей все нравилось здесь. Природа, мягкий климат, люди и нормандские праздники с их песнями и динамичными танцами. И в то время, как молодой граф де Сигюр оставался в стране, играя роль важного сеньора, она окуналась в атмосферу веселья, не стесняясь пойти в пляс с соседом-фермером. Ее лицо светится от радости, что еще больше раздражает Эжена. Она преподносит ему сотни оправданий, дабы избежать светские балы в Париже, предпочитая эти вульгарные празднества в своем имении. Кажется, Софи забывает о своем звании графини де Сигюр. Он не сумел понять, что она просто заполняла пустоту, образовавшуюся вокруг нее, из-за него, ее мужа. Если ей появлялось чувство ревности в его отсутствии, она тотчас же отгоняла его. Она не впускает более грустные мысли в свою жизнь. В эти годы лишь переписка с отцом компенсировала тяжелое молчание, окружавшее ее. Она всегда любила писать. В детстве это был необходимый элемент ее образования, развивавший логическое мышление и превратившийся сейчас в составную часть ее жизни. Письма стали для нее единственной возможностью общения. Даже если писала по-французски, мысли были связаны с Россией, любовные авантюры братьев, рождение племянников, новинки русской литературы. Она с удовольствием отвечает отцу и сестрам, рассказывая прежде всего о детях. И, возможно, сама еще не осознавая, она ищет свой стиль и свои сюжеты. Письма стали ее первыми литературными пробами. В 1825 году, когда Софи в четвертый раз начинает расширять пояс своих платьев, молодой и все еще красивый граф без особого стеснения полностью восстанавливает в Париже свои холостяцкие привычки, забыв дорогу в Нуэт. Дети не пугали ее. Она сама выросла в большой семье. Скорее, она страдает от двойного, нет, даже тройного одиночества. Чужая страна, без мужа, без родных. К этому событию приурочились и другие грустные известия. Преждевременная смерть ее младшей сестры Лизоньки. Письма от нее приходили чаще, чем от других. Она не забывала Францию, Париж, свадьбу Софи и своего первого племянника Гастона, с которым любила играть. Самая младшая в семье, в то время ей было чуть больше 10. Глядя на нее, Софи вспоминала, как сама читала ей сказки в детстве и рассказывала невероятные истории, вдохновленные сказками их няни. Лиза. Лизонька. Ее смерть окончательно рассорила родителей. В то время как отец метался по Москве в поиске лучших врачей, мать настаивала лишь на том, чтобы умирающая от гриппа дочь приняла католицизм. Письмо с этим грустным известием, как всегда, пришло с опозданием. Софи с ужасом осознала, что последние недели она по привычке мысленно продолжала разговаривать с сестрой, не догадываясь, что ее уже нет в живых. Софи чувствует, что впадает в глубокую депрессию, и даже рождение третьего ребенка не вывело ее из этого состояния. Она с грустью призналась себе, что предпочла бы девочку, и нашла уже ей имя в честь любимой сестры. Но родился опять мальчик, Эдгар. Ему исполнился год, когда пришло известие о смерти графа Ростовчина. Он умер в 1826 году. Один, вдали от детей, забытый женой и страной. А в памяти Софи он остался как идеальный отец, внимательный и любящий, такой, какого бы она хотела для своих детей. Даже если он и бывал суров с ней в детстве, став матерью, она поняла, что это была своеобразная форма его любви к детям. Отсутствие любви — это худшее, что может быть по отношению к ребенку. И если равнодушие Эжена к себе она пыталась понять, то безразличие к детям она не могла ему простить. Она не успела отойти от этого удара, как Эжен с матерью заговорили о ее доле в наследстве и о ее приданом после смерти отца и Лизы. До сих пор...